Морено! Вновь призываю тебя, Марина! Плачет душа, бой не спеешь, сорвется, так знай, волков выложит тебя, Марина! Горе не страх, вновь по плану, но обреченную плоть снизойди, Марина! Льется в тебя, часть я слепой, в жизни без цели нет для покоя, гляди, Марина! Всемогущий, разуми, вера моя, стань петлицей. порезай меня и спаси. Правда же свет, ноги надежды, прежде не слышим сомнения, ты душа души. Порезай, я всемогущ, но побеждаю за воплощением веры, что бьется за нашу вместе. Страх перед смертью вновь перед собой, нам облегнуться назад и поверить судьбу. Слеп человек, страхом пред жизнью, но прорываясь по смерти твою.